Глава 17. Лента барона. Габи выглянула из-за укрытия и прислушалась. «Можно выходить, их уже нет. Подожди, вдруг еще кто-то бродит рядом?» Артем прижался к скрывавшему их камню и потянул Габи назад. «Я слышала двигатели уходящих катеров. Они уплыли. Так быстро!» Они просидели в этом каменном мешке не меньше 6 часов. Егеря прочесали весь остров, но никто не удосужился заглянуть под скалу у самой воды. Обломки и породы, рассыпавшись беспорядочным нагромождением, породили множество щелей, проходов и небольших пещер. В одной из них они и спрятались. — Ты боишься? — Еще чего. Просто не горю желанием познакомиться с твоими соотечественниками. — Идем. Габи засмеялась и первая вышла из укрытия. Солнце уже садилось, и теперь скала над головой окрасилась в бурый цвет перезревшей вишни. Море застыло, будто гладь притихшего пруда. Артем прошел вдоль берега и поглядел из-за обрыва на опустевший пейзаж острова. Дом метеорологов отбрасывал длинную зловещую тень. Перед дверью сиротливо белел оставшийся без хозяев мяч. Рядом валялся сброшенный с крыши кем-то из моряков флаг с черной свастикой. Габи спросила. — Артем, мы должны решить, что нам делать дальше. — Будем ждать возвращения наших. — Они не вернутся. Я уверена, они считают, что нас схватили егеря. — А как же механик? Ему же перевязки нужны. Почему командир не подождал нас? — Не вини его, Артем. Ты кому-нибудь говорил, что мы уйдем смотреть остров? — Нет, не говорил. — Наверняка никто не обратил внимания, когда мы ушли. А когда командир заметил, что нас нет, то решил, что уже поздно. — Все равно будем ждать. А что нам еще остается делать? — Артем, это безрассудно. Через несколько дней, а может, уже завтра, сюда пришлют новую метеогруппу. Я думаю, сегодня мы еще можем переночевать в доме, а утром нужно отсюда убираться. Нет, его передернуло от одной мысли о ночевке в доме метеорологов. Вспомнилась лужа крови и распластавшийся в ней немец. Уж лучше под открытым небом. Да и как мы уплывем отсюда и куда? Габи не ответила и, присев на прибрежный валун, задумалась. Глядя на еле заметную вдали полоску материка, она что-то прикидывала и, наконец, сказала. — Неделю назад я послушалась и пошла с тобой. Теперь, Артем, ты послушайся меня. Здесь есть лодка, я видела. Мы сможем доплыть до большой земли и попробовать добраться до Инсбрука. Молчи. Я знаю, это трудно, но все же возможно. И это лучше, чем сидеть здесь и ждать твоих друзей. Поверь мне, они не вернутся. Наверняка командир наблюдал перископ, как егеря перевернули здесь все вверх дном. А еще я знаю, как поступят в штабе береговой обороны. Сюда пришлют самолеты и катера. Специалисты шаг за шагом будут обследовать остров, выясняя причину нападения на метеостанцию. Надо уходить отсюда. И как можно скорее. Ночью погода может измениться, и тогда мы будем обречены. Ты должен решиться и сделать правильный выбор. Другого выхода у нас нет. И еще, давай пороемся в доме и поищем тебе какую-нибудь подходящую одежду. Не спорь, твоя сразу вызовет уйму ненужных вопросов. Артем с удивлением посмотрел на Габи. Все время, сколько он ее знал, его не покидало ощущение, что эта хрупкая, изящная немка, будто высечена из камня. Воля, решительность и твердость били из нее фонтаном. Он не мог не признать себе, что в их дуэте его номер всегда второй, и добивалась Габи этого очень тонко и умно. — Я перед тобой пасую. меня не покидает ощущение, что я говорю не с тобой, а с твоим отцом. — Так ты согласен? Артем взял паузу на раздумье. Конечно, Габи была права, но оставить последнее слово за собой он был просто обязан. Сейчас мы уплывем, но потом будем искать способ, как найти мою лодку. Непременно. Пошли на ту сторону, там на берегу есть шлюпка. И запомни, я это делаю только ради того, чтобы спасти тебя, а вовсе не из-за того, что мог испугаться вашу береговую оборону. Не сомневаюсь. И потом, мы с тобой сейчас члены одного кружка, любители металла. Как же ты будешь без меня слушать наш любимый Сквиллер или Мастерплан? Без тебя никак. Артем важно кивнул. Держись за меня и не пропадешь. Пошли за бугор, там я видел шлюпку. Габи улыбнулась, принимая правила игры и изображая покорность, пошла вслед за Артемом, специально отставая на полшага. Ведро с рыбой забрали, но удочки и весла по-прежнему лежали на дне лодки. Габи схватила за нос лодки и попыталась толкнуть ее в воду, но, заметив возмущенный взгляд Артема, молча посторонилась, корректно уступая место мужчине. Последний раз Артем брал в руки весла, когда еще в институте их факультет, ориентированный на службу на флоте, решили погонять на грибных байдарках по Неве. Тогда дело закончилось стертыми в кровь ладонями и возможностью лишний раз закосить в лазарете. Сейчас история повторялась. Широкая и тяжелая шлюпка упорно отказывалась держать курс в сторону материка. Приныравливаясь к ее неповоротливости, Артем налегал то на одно весло, то на другое. Раздраженно ворча, он глядел на выписываемые им на воде восьмерки, но всем видом пытался показать, что так оно и должно быть. Дескать, таким манером они быстрее достигнут цели. Габи ему не мешала, решив, что времени у них вполне достаточно и спешить некуда, а мужское эго требует радикального выхода. Она смотрела по сторонам и ничем не выражала озабоченности по поводу его выкрутасов. Наконец, приспособившись, Артем кое-как добился от шлюпки послушания и, сообразив, что перед лицом он должен видеть заходящее солнце, тогда за спиной будет берег, налег на весла. Когда лодка наконец уткнулась носом в песок пустынного пляжа, солнце уже село, выглядываясь за горизонта узким серпом. Ладони Артема превратились в два сплошных волдыря. Руки и плечи онемели, а глаза не раскрывались от едкого пота, но зато он поймал на себе восхищенный взгляд Габи. И это была лучшая награда за его мучение. Пляж плавно переходил в заросший пустырь, а невдалеке виднелись крыши небольшого хутора. Решив, что молодой парень с девушкой не вызовут подозрения, они решились подойти к домам и разузнать, где находятся. Заросшее по пояс травой поле пересекала извилистая грунтовая дорога. Габи с Артемом шли, держась за руки, когда вдруг увидели, что их догоняет серый, крытый брезентом грузовик. Прятаться было поздно. Остановившись у обочины, они поджидали приближающиеся фары. Габи вышла вперед и, шепнув Артему, «Старайся молчать», подняла руку. Машина затормозила. Через стекло улыбался солдат в немецкой форме. Не обращая внимания на Артема, он подмигнул и участливо спросил. — А что делать, прекрасная фролин, вечерний час у дороги? — Ты куда едешь? — не обращая внимания на его сально улыбающуюся физиономию, грубовато спросила Габи. — А куда, фролин, надо? — Куда, фролин, надо, ты туда не доедешь. Так говори, куда тебя черти несут? Немец засмеялся и, кивнув на Артема, ответил. — Он пусть лезет в кузов, а фройлен садится в кабину. Довезу вас до Мидельбурга. Кстати, мое сердце свободно. Внезапно Габи заметила приближающийся белый автобус с нарисованным на дверях и капоте красным крестом. Это был явно лучший вариант, чем нахально ухмылявшийся солдафон. «Зато мое занято», — отрезала она и хлопнула по капоту. «Проезжай, нам не нужен Мидельбург».